Вершитель капитана Брандея и мертвая голова Харбида выдвинулись для захвата трех звездных крейсеров Монкаламари, которые еще пару часов назад входили в состав флота Сьютрикской гегемонии. Красная перчатка и шесть ее тяжелых крейсеров, обменявшись залпами с кораблями противника, стягивали кольцо, отрезая ботанов от той части аккламаторов, которые вывели из строя ионные пушки Кринеля. Итого, 5 из 14 фланговых отрядов занимались обеспечением сохранности тех трофеев, которые однозначно теперь принадлежат гранд-адмиралу Трауну. А что, кто-то хочет оспорить этот факт? Нет, отчего же, мы всегда готовы к диалогу, и наши турболазеры всегда заряжены. Огонь, скомандовал Дорья, и непреклонный первым начал сражение со своим противником. Возможно, что это завышенные ожидания, но от командира уровня Кринеля я ожидал совсем другого. Минное поле на дистанционном управлении – это без сомнения абсолютно правильный шаг. Достаточная плотность мин вообще могла не оставить от кораблей Фейлия даже поддающихся идентификации обломков. Проблема в том, что принц-адмирал сделал минное поле слишком ненасыщенным. Сейчас, когда мины активированы и мистер Гент работает над тем, чтобы подключиться к ним и дезактивировать взрыватели, заставить мины уснуть, с помощью истребителей выявили, что расстояние между ближайшими минами – полкилометра. Это, в общем, на таком расстоянии между поражающими объектами пройдет практически любой звездолет. Но Кринель решил пожадничать и сделал упор на ионные пушки. Да, с одной стороны, это верное решение, так он мог вывести из строя корабли противника заблаговременно, никак он все же получил информацию о моей битве при Хосте. Однако, за неимением кораблей подходящего плана использовал размещенные на спутниках установки. Ему повезло, что это вообще сработало, потому как спутники, как и прочие астрономические объекты, имеют свойство вращаться вокруг своей оси. Таким образом, шанс на то, что орудия окажутся в секторе поражения звездолетов противника, малы. Впрочем, надо отдать все же принцу-адмиралу должное. Он как следует потрепал флот Фейлия, и это намного лучше, чем та судьба, которая постигла сходное действо в книге «Месть Айсард». События ее разворачиваются после смерти гранд-адмирал Трауна, оригинального, разумеется, и что примечательно, буквально за месяц до происходящего сегодня. Узнав о том, что новая республика планирует на него напасть с целью якобы осудить за убийство Пистажа, Кринель хвастался тем, что долгие годы готовил оборону своих планет, и гордился тем, насколько хорошо у него вымуштрован флот. А то, что происходило потом, ни при первом прочтении, ни позже, иного чувства, кроме испанский стыд, у меня не вызывало. Да, Кринель согласился с планом Айсард отдать на откуп вторжение Лейнади-3, чтобы устроить там засаду на флот республиканцев, и даже был готов к потере этой планеты, но все равно намеревался ее оборонять и устроить новой республике кровавую порку. В итоге флот Кринеля потерял Лейнади-3, и гарнизон с военной техникой на поверхности, и звездный разрушитель направления, который республиканцы как следует пропесочили и получили в дар от капитулировавших имперцев. Если мне память не изменяет, то республиканцам удалось еще уничтожить один или парочку дредноутов. Хорошая подготовка у принца-адмирала, надежный план. Затем, после ряда событий последовала атака новой республики на Сьютрик-4, о которой Кринель знал и готовился. Закончилось все тем, что Расплата и сам Кринель были уничтожены флотом новой республики. Флот обороны гегемонии капитулировал, а там осталось порядка 10 звездолетов, включая звездные разрушители в количестве пары штук уж точно. И все бы ничего, но республика сделала это при помощи десятка кораблей, и меньше половины из них являлись крейсерами или разрушителями. То есть как бы, я не знаю, что сказать по этому поводу. Сколько бы ни перечитывал книгу в своем прошлом, рациональной причины того, что Кринель не использовал свою пресловутую непробиваемую оборону, я не смог ни придумать, ни уж тем более прочесть на страницах указанного произведения. Так что, этот принц-адмирал поработал на славу. «Готовы к преодолению светового барьера», — доложил капитан Пиллион. «Приступайте», — распорядился я. Как ни странно, но старая школа имперских офицеров требовала не совершать гиперпрыжок, а преодолевать световой барьер. Фразы — синонимы друг друга, но больше похожи на то, что кому-то среди имперцев просто захотелось побольше чванства в своих речах. Псевдоэрудиты. Вот так порой и режет ухо полунаучный термин. Звезды перед носом химеры слились в линии. чтобы через несколько секунд снова вернуться к своим изначальным формам. Микропрыжок закончился. Химера, стальная аврора и крестоносец некоторое время были слепы и безоружны после прыжка в гиперпространстве, но уже через несколько секунд принялись окружать себя дефлекторными полями, одновременно с этим освобождая свои ангары от карелианских кораблей, одного ЦР-90 и парочки ДП-20. Как бы ни был хорош в своем деле крестоносец 2, ему следовало быть изученным на верфях Тангрена. Я хочу знать, каким образом противник достиг качественного технологического рывка. А если хочу, значит это получу. Взглянув на тактический монитор и увидев перед собой разворачивающуюся схематичную картину сражения, распорядился. Капитан Пиллион, найдите в этом ворохе республиканских звездолетов флагман советника Фейлия. Сэр, напрягся командир Химеры. Вы же сами говорили, что он способен противостоять звездному суперразрушителю и крайне быстро восстанавливает щит. Именно поэтому, капитан, спокойно произнес я, в нашем отряде две победы первого поколения и 160 пусковых установок кумулятивных ракет суммарно. Щиты щитами, но против такого арсенала и звездный суперразрушитель побоится выходить. Понял, сэр, повеселел Пиллион. Приношу извинения за заминку. Ничего страшного, капитан, ответил я. Просто найдите для меня этот будущий кусок металлолома. Сьютрик-4 – это первая по-настоящему крупная операция в составе флота Гранд-Адмирала Трауна. Не частями, не отрядами, а непосредственно всем флотом, находящимся в боеспособном состоянии. Скорректировать огневое решение, приказал капитан фон Шнайдер. Средним турболазером, огонь по карелианскому корвету противника. Башенной артиллерии, по крейсеру Монкаламари. Батареям, выбор цели по усмотрению. Крейсерам, поддержать нас огнем по главной цели. МС-80, выбранный в качестве объекта для коллективной атаки, блистал чистотой своего корпуса, что свидетельствовало лишь о том, что он ни капли не пострадал в предыдущем сражении. Что ж, сейчас Немезида исправит это досадное упущение. Те перехватчики звездного разрушителя при поддержке двух эскадрилий истребителей уже ввязались в сражение с МЛА противника. Оно разворачивалось эшелоном выше и в стороне от перестрелки крупных кораблей, что предопределяло возможность для скорейшего разрешения ситуации в свою пользу. Эскадрилья бомбардировщиков с Химеры, при поддержке дюжины имперских истребителей уже заходила на боевой курс, выбрав своей целью правое крыло звездного крейсера. Противник старательно наводил орудия для противодействия тем, кто, несмотря на свои малые размеры, могли причинить большой вред звездолету. Потому, чтобы отвлечь врага от такой цели, дредноуты отряда Немезиды атаковали противника с верхней и нижней полусфер, а также левого борта, разбившись попарно. Сам же звездный разрушитель, концентрируя труболазерный огонь в носовой полусфере, старательно расковыривал противнику переднюю часть обшивки. Дефлекторы звездного крейсера уже расцветали алым светом, что указывало на уменьшение их мощности. Следовало продолжать атаку, и вскоре результат будет достигнут. И в этот момент карелианский корвет противника пошел в атаку на звездный разрушитель, поливая его дефлекторы потоками алого огня. Большого вреда они причинить не могут, но здорово отвлекают от операции в целом. Операторам притягивающих лучей, поймайте эту мелкую надоедливую гадину, приказал Шнайдер. Невидимые лучи зашарили по космосу, намереваясь перехватить вражеский звездолет и предотвратить его маневры. Противник, почти пойманный одним из операторов за корму, перешел на форсаж двигателей, что вылилось в оторванную секцию кластеров ДЮС. Кораблик завертелся в пространстве, отклоняясь влево. Экипаж наверняка боролся с оставшим неуправляемым звездолетом, одновременно пытаясь отстреливаться от наседающих на него ТИЕ истребителей. Наконец, спустя десяток секунд после потери управляемости, звездолет противника стабилизировал свой курс и приготовился продолжить свой бег от ставшего опасным звездного разрушителя, но не тут-то было. Фон Шнайдер с удовлетворением наблюдал за тем, как сразу два оператора притягивающего луча скрестили свои невидимые захваты на карелианском суденышке. Космический корабль Новой Республики бился в незримых путах, подобно рыбе, вытащенной на берег, но оказался не в силах противиться. Он предпринял обманный маневр, рвануть к кораблю, чтобы сбить наводку луча. И у него это получилось, на добрую секунду. А в следующую его уже удерживали три установки, которые, подчиняясь приказу с мостика, принялись тащить звездолет ниже верхней полусферы корабля, в плоскость правого борта. Республиканец отчаянно отстреливался, видимо решив, будто его тянут к нижнему ангару, где попытаются взять на абордаж, зафиксировать цель, распорядился командир Немезиды, когда пленник оказался точно в проекции правого борта звездного разрушителя. Огонь. Батареи правого борта, вместе с тремя линейно возвышенными башнями встроенных средних турболазеров, изрыгнули огонь. Первый залп карелианский корабль выдержал. На втором его дефлекторы испустили дух. Третий смел с корпуса турели и прошил насквозь главный реактор. Четвертый. Не потребовался, республиканскую посудину разнесло на куски внутренней детонацией. Хорошая работа, похвалил экипаж капитан Шнайдер. Теперь то же самое повторите с карелианской канонеркой, которая заходит к нам с левого борта. А следом за этими словами эскадрилья бомбардировщиков с Немезиды выпустила свои протонные торпеды по крейсеру Мон Каламари. И экипажу последнего стало совсем грустно, помимо утраты половины артиллерии, они также лишились и носовых щитов. Но турболазеры Немезиды и не думали успокаиваться, вскрывая и испаряя обшивку корабля противника так, словно это была бумага. Неумолимый жог, и это не фигура речи. Звездный разрушитель под командованием капитана Александра Мора в самом деле сжигал звездолет противника. Так уж вышло. Никто не просил эскортный фрегат Новой Республики пытаться зайти с кормы неумолимого в надежде оторвать его от беспощадного избиения республиканской посудины типа звездный крейсер. Очевидная надежда сбить щиты с кормы разрушителя и вынудить его бросить законную добычу не сбылась. Тяжелые крейсеры, которые прикрывали корму неумолимого, фактически переломили своим огнем кораблик Новой Республики пополам. Кормовая часть сдетонировала, так как реакторы и двигатели не выдержали концентрированного обстрела. А вот носовая. Ей не повезло очутиться напротив дюз звездного разрушителя. Вдвойне им не повезло в том, что у капитана Мора сегодня было плохое настроение. Он пересчитал количество уничтоженных республиканцами ТИЭ-перехватчиков, которые Кренниль бросил на четвертый флот. Из практически 1500 машин и пилотов в безопасную зону смогли отойти чуть более трети. Остальные оказались уничтожены, численно уступающим им противникам. А следовательно, полное перевооружение авиапарка звездных разрушителей исключительно на перехватчики и списание ТИЭ-истребителей на второстепенные корабли или консервацию откладывалось на неопределенный срок. Поэтому он приказал поймать остатки вражеского корабля и, пока артиллеристы наносили удары по звездному крейсеру Мон Каламари правым бортом, три огромных двигателя разрушителей прожигали броню противника, испаряя вместе с металлом и пластиком остатки членов экипажа вражеского звездолета. Судя по клубам дыма, которые идут от этого корабля, на борту были одни ботаны, прокомментировал старший помощник капитана. Тем лучше, спокойно заметил Мор. Хороший ботан, кремированный ботан. Что у нас с поврежденным дредноутом? Выведен из строя, сэр, погрустнел старший помощник. Торпеда республиканцев разнесла мостик. Сейчас корабль оттаскивают подальше от сражения. Хорошо, на самом деле, ничего подобного. Сообщите нашим пилотам-бомбардировщикам, чтобы проделали тот же фокус с вражеским звездным крейсером. Пусть страдают. Есть, сэр. Козырнул подчиненный и быстрым шагом направился в сторону оператора систем связи. А меж тем неумолимый продолжал огнем своих турболазеров и ионных пушек вколачивать простую науку в экипаж звездного крейсера противника. Однако вряд ли они были настолько сообразительными, чтобы понять, с флотом гранд-адмирала Трауна связываться не стоит. Почему он был в этом так уверен? Да все просто. Из всего республиканского флота только две победы сообразили, что лучше плен, чем смерть в бою. Где уж точно никто не будет церемониться с тугодумами. Моргот Астериас ухватился за ближайший терминал, чтобы не позволить ударной волне сбить его с ног. Штурмовой ястреб получил протонно-торпедный привет от эскадрильи бомбардировщиков противника. Ревела сирена, и на мостике звучали отрывистые команды и доклады. Пробоина на седьмой палубе. Утечка воздуха. Возгорание. Герметичные переборки задраены. Подача воздуха в поврежденные отсеки прекращена. Пожар ликвидирован. Что ж, урок усвоен. Канониры, одернув китель, Моргот зашагал к центральному иллюминатору. Заградительный огонь в седьмом секторе ослаб. Исправить ошибку. Сэр, выведены из строя три точки обороны. Взрыв привел к повреждениям проводки. Меня это волнует меньше всего, ответил Астериас. Направьте в тот район ремонтные бригады и восстановите работоспособность лазерных пушек. Противник нащупал и ударил их в слабое место. Он, несомненно, попытается повторить свой успех. Уже пытается, эскадрилья костылей совершает разворот, выходит на новый заход. Эскадрилью перехватчиков направить в 7-й сектор, распорядился он. Третья эскадрилья истребителей выйти из боя и быть готовыми ударить по отступающим бомбардировщикам противника. Будет исполнено, капитан. Пилоты противника явно считали, будто они сражаются со сборищем идиотов, которые не просчитают столь простой шаг. Что ж, республиканцы ошиблись. К тому моменту, когда костыли еще только приблизились к дистанции уверенного пуска, их строй смешали те перехватчики. В первом же столкновении противник потерял две машины, и закрутилась карусель. Неповоротливые машины новой республики пытались отбиваться и даже атаковать имперские перехватчики, но в итоге у них ожидаемо ничего не получилось, они потеряли еще 4 машины. Оставшиеся 6 МЛА противника попытались отступить, и тут же столкнулись с тем, что находится между двумя полнокровными имперскими эскадрильями. В короткой и яростной схватке, потеряв один истребитель, имперцы оставили этот раунд за собой, полностью истребив эскадрилью противника. «Продолжить ремонт проводки в 7-м секторе», — приказал Моргот. «Корвету зайти с поврежденной стороны и прикрывать нас до исправления повреждений. Третьей эскадрилье истребителей быть готовыми поддержать корвет огнем в случае возникновения подобной необходимости. Звездный крейсер «Мон Каламари», уничтожение которого легло исключительно на руки штурмового ястреба и подчиненных ему звездолетов, старательно огрызался, намереваясь совершить боевой разворот и выйти из зоны кинжального огня, несущихся с бортов имперского звездного разрушителя. На свою беду он все же смог развернуться и сейчас показывал Морготу свою корму, чем не преминули воспользоваться 12 бомбардировщиков, которые атаковали звездный крейсер, приведя в негодность один из двигателей, чем весьма порадовали экипаж противника простой и незамысловатой детонацией полного залпа протонных торпед, разворотивших корму звездного крейсера «Мон Каламари» и лишивших последней малейшей возможности на маневрирование и отступление. «Бомбардировщикам вернуться в ангар для ротации», — распорядился Моргот. «Артиллеристам — максимальная скорострельность». Когда турболазеры и ионные пушки ярости бездны начали свою монотонную разрушительную работу, посылая в идущий на контркурсах звездолет противника заряд за зарядом, казалось, будто сам космос ожил разноцветными черточками. Антониас все никак не мог привыкнуть к тому, что корабль под его командованием может излучать такое колоссальное количество смертоносного огня, но это был свершившийся факт. Как и то, что шестерка тяжелых крейсеров типа «Дредноут» фактически оцепила звездный крейсер «Мон Каламари», обстреливая его таким образом, что ни одна из сторон корабля не оставалась без турболазерного внимания. Сама же ярость бездны держалась в отдалении, сходясь с противником на встречных курсах и добавляя еще больше смертоносного огня в круговерть уничтожения. Впереди загорелись огни, как если бы кто-то решил устроить фейерверк. А Антониас прекрасно знал, что это не так. «Обеим эскадрильям перехватчиков выступить вперед», распорядился он, понимая, что республиканские пилоты предпринимают очередное самоубийственное занятие по атаке защищенного собственными МЛА корабля «Штормейра». Это была уже вторая попытка отогнать ярость бездны с курса и хоть как-то помочь своему кораблю не поможет. Сразу же как только 24 перехватчика атаковали авиакрыло противника, как только те подлетели достаточно близко, Антониас заметил контуры первых кораблей противника, избежавших всеобщей свалки. Сперва их определили системы ярости бездны и вывели на тактический экран, а затем уже командир звездного разрушителя сумел насладиться появлением уцелевшего противника воочию, в виде быстро движущихся точек света, приближающихся к его кораблю. «Заградительный огонь в носовой полусфере», — скомандовал он. «Второй эскадрилье перехватчиков принять контрмеры». Часть собственного авиакрыла устремилась навстречу противнику, чтобы не допустить его проникновения во внутренний периметр обороны. Умение республиканцев обращаться с протонными торпедами стало широко известно еще 10 лет назад, когда кучка жалких оборванцев взорвала звезду смерти, а через 4 года повторила этот номер на бис. Вообще, если так посудить, то вообще-то повстанцы практически каждую проблему военного столкновения решают при помощи протонных торпед. Быть может, следует подсказать гранд-адмиралу Трауну первым делом после Сьютрикской кампании нанести удары по производствам этого типа вооружения на подконтрольных новой республике военных заводах. Меж тем эскадрилья республиканцев, столкнувшись с очевидными проблемами в виде своих оппонентов на ТИЭ-перехватчиках, прибегли к помощи собственных легких сил. Старенький корвет типа «Мародер», призрак войн клонов, словно древний старик, выбравшийся из закромов истории с лазерным ружьем времен зима деспота и пытающийся научить дворовую молодежь на заштатной планетке аристократическим манерам. Старший артиллерист, обратился Антониас к соответствующему офицеру, переключите свое внимание на эту развалюху, не хватало еще, чтобы его ракеты попортили мой корабль. Будет исполнено, капитан. Восьмиствольные башенные турболазеры ярости бездны прекратили полировку внутренности звездного крейсера Мон Каламари. Их стволы скорректировали угол возвышения и положение в пространстве. Раздался пристрелочный залп для определения скорости и маневренности противника. Мародер ушел в сторону с набором высоты, продемонстрировав свое серое брюхо с эмблемой Новой Республики. И канониры имперского звездного разрушителя перешли на беглый огонь, внеся необходимые поправки. Обшивка старого корвета мгновенно оказалась лишена дефлекторного поля. Может быть, когда-нибудь при ином типе вооружения эта невидимая энергетическая пленка и могла что-то противопоставить звездолетам противника, но в современных реалиях войны это не более чем попытка прикрыться от выстрела из бластера в упор с помощью куска просвечивающейся ткани. Броня корвета покрылась огоньками разрывов, образующихся в местах попаданий турболазерных выстрелов. По днищу поползли парочки бело-синих паутинок молний, отличились артиллеристы, управляющие ионными пушками. Через мгновение первая огневая волна прошла, оставив на обшивке старого кораблика черные пятна и следы расплавленного металла. Но сильных повреждений не было, а потом турболазерные башни левого борта дали залп и мародер перестал существовать. Антониас Штормейер с удовлетворением посмотрел на то, как вражеский звездолет превращается в огненный шар, после чего переключился на цепочку крохотных искр, взрывы мла. Судя по отметкам на тактическом мониторе, истреблялись отнюдь не перехватчики флота Гранд-Адмирала Трауна. Запоздало пришло понимание того, почему вообще-то ракетонесущий мародер не стрелял ударными боеприпасами. Судя по всему, ярость бездны уничтожила именно артиллерийский вариант старенького корвета. «Жаль», — посетовал Антониас. Мог бы быть неплохим разъездным яликом, антиквариат почти. Залп звездного крейсера Мон Каламари заставил его забыть о мыслях о трофеях и командир звездного разрушителя сосредоточился на том, чтобы контролировать процесс расстрела поврежденного и обездвиженного звездолета противника из ионных пушек. Не получилось взять трофеем мародер, так чем хуже звездный крейсер. Капитан Абисс с мостика странника пустоты наблюдал за тем, как орудия его корабля буквально смешивают с грязью самомнение республиканских командиров трех карелианских корветов, решивших было зайти в коллективную атаку на имперский звездный разрушитель. Словно станковый бластер, потоки зеленой энергии без перерыва входили в дефлекторную защиту каждого из кораблей, надежно зафиксированных притягивающими лучами. Один корабль, по правому борту, второй, в верхней полусфере, третий, между ними. Когда попытка налета не удалась, они бросились в рассыпную, но команда странника пустоты была готова. Абисс, если бы его спросили, почему он решил воспользоваться подобным тактическим приемом, которому навряд ли научат в имперской академии в настоящее время, мог преспокойно ответить, что в его эффективности против подобного класса кораблей противника он убедился, наблюдая за звездным разрушителем Немезида. Поэтому отдал своим шести тяжелым крейсерам на откуп решение вопроса о самом существовании звездного крейсера МС-80 противника, а сам же принялся за истребление мелких пакостников, которые изрядно поднадоели. Эта троица умудрилась суммарно уничтожить полторы эскадрильи истребителей на всех семи подчиненных Абиссу кораблях, поставили в три огня корвет прикрытия странника пустоты и избили беднягу так, что сейчас медики с разрушителя эвакуируют остатки экипажа на разрушитель, в то время как технические бригады восстанавливают звездолет, подтянув его в главный ангар. Потерять хотя бы один корабль отряда в первом же бою на службе гранд-адмирала после всего того, что было, нет уж, увольте. У него прекрасно обученный экипаж. Клоны, которые поступили на доукомплектование, пусть и вызывают неосознанное желание поежиться при одной только встрече с несколькими копиями одного и того же человека на палубе, мирно беседующих между собой. Сюрреалистичная картина прямиком из «Войн клонов» пробирает до дрожи. Но, что ни говори, эти парни, клоны, в самом деле отменные ребята. Хорошо обученные, подготовленные, неконфликтные. Пока это только предположение, но похоже существует какая-то методика отбора доноров, и основывается она не только на воинских или физических качествах исходного человека, но это все касается лишь мирного времени. Сейчас же Абисса очень интересовало то, как тройка операторов, притягивающих лучи с такой легкостью на грани филигранности, сумели поймать это три карельянских корвета за мягкие места. И тот факт, что все трое являлись клонами, указывало на то, что их оригинал в самом деле виртуоз своего дела. Артиллеристы странника пустоты заколачивали в звездолеты противника турболазерные болты, обрушая его дефлекторы, готовясь разнести их в пыль. Абисса поразила простая, и в то же время, прагматичная мысль. Старший артиллерист, он взглядом нашел нужного офицера. Отработайте по трем корветам из ионных пушек. Возьмем их на абордаж силами экипа, судя по легкому зареву, отблески которого он разглядел в отражении транспаристали, за его спиной раздался взрыв. Повернув голову, он тяжело вздохнул. «Хорошо, у нас осталось еще два пленника. Постарайтесь не разнести хотя бы их». Когда-то его первый командир, капитан Фирмус Пиетт, говорил, что выйти из сражения, не только сохранив свой корабль в целости, но и захватив трофей, показатель высшей степени прагматичности командира Звездного Разрушителя. Ну что ж, по результатам Сьютрикской кампании посмотрим, как к трофеям относится гранд-адмирал Траун. Поговаривают, что сугубо положительно, но кто ж знает, у него вон одних только без экипажных звездных разрушителей наберется на целый флот. Нужна ли ему такая мелочь, а с другой стороны, ну ему не нужна, да и хат с ним. Устав позволяет командиру звездного разрушителя присваивать боевые трофеи при определенных условиях. Будет у него не один корвет прикрытия, а три. Плохо что ли, глядя на то, как МС-80Б после перестрелки с сумраком и точкой невозврата старательно пытается сбежать от преследующих его химеры, стальной авроры и крестоносца, в который раз меня посетили мысли об отсутствии психологического здоровья со стороны имперских кораблестроителей. Изучая архивные документы для восполнения собственных пробелов о тактико-технических характеристиках имперских боевых кораблей, меня все чаще и чаще одолевают мысли о том, что отнюдь не случайность и не мифическое везение приводило пилотов и прочих военнослужащих Альянса повстанцев, а затем и Новой Республики к победе сравнительно небольшими силами над звездными разрушителями Галактической Империи. Проблема кроется в том, что, как бы это ни звучало противоестественного для офицера флота, привыкшего к единообразию вооружения кораблей флота, построенных в рамках одной серии, но имперские звездные разрушители даже одного поколения и типа могли нести совершенно разное вооружение. В прямом смысле этого слова, имперские первой серии неоднократно модернизировались под те или иные тактико-технические характеристики. Порой это делалось по инициативе сверху, а порой и снизу. Например, командующий оперативно-тактическим соединением запросто мог, если имел на то веские основания, добиться модернизации своих звездных разрушителей тем или иным видом вооружения. И вопрос сейчас не стоит об экспериментальных образцах оружия, суперлазеров, рельсотронов или притягивающих лучей, все намного прозаичнее. К сожалению, имперские в пределах одного типа отличаются между собой по штатному вооружению, количеству турболазеров, ионных пушек, их расположению, наличию или отсутствию лазерных турелей. Когда приходили разнарядки на модернизацию кораблей, к сожалению, не все из них ее проходили. Так, например, к битве при Эндоре официально считалось, что большая часть звездных разрушителей типа имперские и после модернизации стали имперскими 2, а первая модель уже не строилась, ни в одной из промежуточных модификаций, а на деле получается бардак. Возможно, в центральных мирах и большинстве флотов подобные модернизации были проведены, и условно говоря, лазерные пушки порезали в счет увеличения количества турболазеров, но произошло это не везде, и очень быстро стала понятна простая вещь: имперский 2 хорош, невероятно хорош в вопросах спора корабль против корабля, где он за счет своей артиллерии в состоянии надрать задницу практически кому угодно из аналогов, стоящих на вооружении других фракций. Да вот только лишенный средних турболазеров и зенитного вооружения этот корабль утратил возможность нести добро и справедливость против мла и средних кораблей с той же эффективностью, что и имперские, и в самой лучшей, третьей или четвертой, сам Хат разберет, сколько их вообще было, официальных и неофициальных-то, его модификаций. И так уж вышло, что в моем флоте собралась сборная солянка из всех возможных типов имперских первого поколения. Сумрак и точка невозврата из всех имперских этой модели являлись объективно самыми слабыми. Хуже вооружены, хуже защищены, расположение и скорострельность артиллерии заметно хромает. По этим причинам я распорядился использовать их на подхвате. потому как несмотря на наличие у них на борту пусковых установок протонных торпед, врезанных туда республиканцами, несмотря на автоматизацию, эти корабли слабые. Аж зло берет. У Галактической империи были десятки, если не сотни тысяч звездных кораблей одного лишь линейного класса, но вместо того, чтобы привести их к общему знаменателю вооружения, кораблестроители императора, похоже, осваивали бюджет. И имеем то, что имеем. Повстанцы или республиканцы силами одной эскадрильи могут как следует отделать имперский звездный разрушитель, после чего по всей галактике во всеуслышание разносится пропаганда о том, какие же они молодцы. Потому как империя только лишь в военных справочниках и только для внутреннего пользования раскрывала свой маленький секрет, не все звездные разрушители вооружены одинаково сильно и современно, что мы сейчас и наблюдаем на примере сумрака и точки невозврата. Флагман Фейлиа не уделил им большого внимания, стараясь сбежать от Химеры, но на корпусах указанных звездолетов зияют многочисленные пробоины, а артиллерия довольно сильно выбита. Что возвращает нас к вопросу о стандартизации вооружения кораблей одного и того же класса. И в таком случае последующие встречи кораблей Новой Республики с моими разрушителями уже не будут той самой лотереей, при которой одна шальная эскадрилья бывших фермеров может как следует разобрать на металлолом гордость флота. Ох, а ведь точно. Через пару-тройку дней кораблестроитель Риес должен продемонстрировать в янтарь одетый, самую лучшую из модернизаций звездного разрушителя типа имперский. Что ж, Сьютрикская кампания и все предыдущие сражения дали много пищи для ума. По результатам этого сражения надо будет озадачить командиров кораблей и собрать рапорты со своих подчиненных с предложениями по оптимизации и улучшениям материальной части. Вообще-то следовало это сделать давно. Да и вообще, стоит обратиться к полезному опыту прошлого своей реальности, отобрать из него то, что наиболее актуально для современной действительности и поставить на вооружение. «Меня эта игра в догонялки начинает раздражать», – зло произнес капитан Пиллион, подходя ко мне и протягивая деку с докладами. «Благодарю», – приняв устройство, быстро пробежался глазами. «Хм, не то чтобы вау, но могло быть и хуже. Кренниль же проиграл с превосходной оборонительной позицией. Император проиграл при численном перевесе, а мы фактически выиграли. За 5 часов сражения сопротивление противника подавлено практически на всех кораблях. Звездолеты Новой Республики либо выведены из строя, либо уничтожены, либо же абордажно-десантные подразделения приступили к выполнению операций по зачистке. Психология ботанов такова, что они избегают открытого столкновения, и уж тем более, бегут тогда, когда проиграли. Для того, чтобы встретить смерть лицом к лицу, ботан должен быть уверен в том, что произойдет это настолько ярко и отложится в памяти его сородичей, что его будут почитать. У Фейлиа нет шансов на то, чтобы победить в сражении. Его звездолеты и их команды скоро будут окончательно повержены. Причем, отметьте, наибольшее сопротивление оказывают непосредственно команды, в которых число ботанов превышает больше половины экипажа. «Трусы», — презрительно произнес Пиллион. «Психология», — уточнил я, — «плен для них — позор, а позор для ботана — это публичное унижение, при котором он лишается всего, что заработал своим непосильным трудом». «Про труд — это ведь была ирония», — уточнил командир Химеры, намекая на то, что ботаны самостоятельно трудятся не так уж часто, предпочитая использовать подручных. «Ни в коем случае, капитан», — опроверг предположение я, — «иронизировать над противников — значит перестать уважать его и оценивать как реальную угрозу. Этого не следует делать никогда. Примеры Дарта Вейдера и Императора должны быть нами усвоены и из них получены необходимые для дальнейшего развития выводы». Это был сарказм. Все идет так, как запланировано. Кажется, у Пиллиона дернулся глаз. Нервное, то есть тот факт, что мы уже битый час гоняемся за этим меховым придур. Пиллион вовремя остановил себя, сделав вид, что кашлянул в кулак. «За советником Фейлиа по всему полю битвы. Это часть плана?» «Конечно, капитан», — я вернул ему деку. «Сделайте пометки напротив сумрака и точки невозврата. Их вооружение должно быть приведено в соответствии со стандартами последней модификации звездных разрушителей типа имперские. Я думал, мы намерены переходить на улучшенную версию кораблей, сэр. Как только пройдут все необходимые испытания, будут выявлены и устранены все неполадки и неисправности, да, мы запустим модернизацию в серию. До тех пор, мы будем ликвидировать слабости наших кораблей стандартными способами», — пояснил я. Также внесите в список замечаний действия командира красной перчатки. Ему необходимо провести дополнительные занятия своего экипажа по маневрированию, они рыскают на курсе. Точно, сэр, ответил Пиллион, забирая деку. Сэр, простите, но может быть кинуть на поимку Монадопа и на дополнительные силы, он и так постоянно отдаляется от нас, потому что идет на полной скорости, а мы, на трех четвертях, в этом нет необходимости, капитан, пояснил я. Видите ли, в чем проблема? Звездолеты линейного класса не созданы для гонок, ни на скорость, ни на продолжительность маршрута. У них совершенно другие задачи. Иначе бы империя строила звездные суперразрушители со скоростью ТИ-перехватчика. Уверен, что командир Монадопайна это также понимает, как и то, что Филия в настоящий момент откровенно варварским способом изнашивает материальную часть двигателей. Так что, нам необходимо лишь дождаться определенного момента, когда загнанный в угол корабль перестанет пытаться пробиться из ловушки окружающих его 16 оперативно-тактических отрядов и беспомощный попадет к нам в руки. И нам придется расковыривать этого монстра, мрачно добавил Пиллион. Ох уж этот имперский фатализм. Ничего, не могут мыслить правильно и со здравым оптимизмом, научим. Не захотят, заставим. Мудрость, воспитавшая не один миллион прекрасных военнослужащих. Как вы думаете, капитан, в чем сила на поле космического боя? Уточнил я. В крепости щитов, толщине брони и количестве артиллерии, четко и уверенно повторил Пиллион имперскую мантру. Что ж, он человек старой закалки. Сила в пусковых установках, дорогой капитан, я привлек его внимание к расцветающему на корме Монадопа и на взрыве. Как и предполагалось, сдетонировали двигатели. У кого их больше, тот и побеждает. Прикажите часовому, на чьих векторах мы находимся, отключить половину генераторов гравитационных колодцев и включить их вновь после совершения нами микропрыжка, сократим время пути до цели. Вижу, что вам уже не термится задать трепку вражескому флагману, вам и карты в руки, Гилот понимающе усмехнулся, сообразил, что этот бой будет исключительно его, я останусь наблюдателем. Теперь к вопросу о пусковых установках, слишком много времени эти треклятые двигатели продержались. Отдаю должное манкаламарианским корабелам. На всякий случай напомню, на МС-80Б нет ни одной пусковой установки, а у нашего отряда – 180. Здесь же чистая математика, капитан. Трагедия возвеличенного на вершины власти моими стараниями Барская Фейлия достигла своего апогея. И сейчас капитан Пиллион, и горы Калиан отвесит ему такого пинка, что ботанский интриган отправится в крутой пике. Даже как-то интересно, какая ж реакция будет на прямую трансляцию избиения республиканского флота в галактике. Глава 45. Доминирование. Часть 4. Появление внеочередной прады коллективно профинансировано такими замечательными комрадами, как Шкутов Сергей Владимирович, Анатолий Заворот, Дмитрий Флендер, Иля Евгений Юрьевич, Перфилов Дмитрий Алексеевич, Утиберген Марат, Иванов Иван, Есперкс, Фенер, АС-2013, Пэзург, Иван Гуньков, Илья Черков, Бицтимур, Иван Пятья, Виталий Коваленко, Арсений Кокин, Алексей Чиш, Сергей Беликов, Александр Веселов, Бюри, Валера 1980, Александр Лаптев, Иса, Владимир, Иван, Монгол, Тифон. Желаю всем приятного прочтения. Верхнее парирование. Громкий и командный голос Тагруты уже не заставал Мару врасплох. Девушка покорно и отразила выпад энергетического клинка своего оппонента, отразив малиновым клинком белоснежно-синий. Следом, без предупреждения, короткий взмах шата пришелся в нижнюю часть корпуса. И если бы рыжеволосая девушка не отразила выпад быстрым движением своим клинком, то запросто могла бы заработать в лучшем случае ранение правой ноги. В худшем из вариантов ее нога была бы отрублена чуть выше середины бедра. Девушка все так же без предупреждения перешла в контратаку. Тагрута, словно не ожидала подобного напора, сделала шаг назад, попыталась отвести идущий снизу вверх выпад фиолетового клинка, но рыжеволосая девушка ловким движением отключила свой световой меч, в результате чего ее оружие просвистело над эмиттером, не встретив препятствия или сопротивления. Корпус Тагруты подался вперед и влево, руки скрестились, чтобы блокировать выпад правой ноги Джейд. Клинки светового меча и шата отключились по велению Асаки. Как только ее лодыжка оказалась в плену рук девушки и народки, Мара реализовала свой истинный план. Используя захват в качестве упора, девушка оттолкнулась левой ногой от палубы, подпрыгнула и нанесла удар в голову Тагруты. прямиком в затылочную часть Ликкутана. Последняя, потеряв ориентацию, полетела вперед, на палубу, выпустив из рук свое оружие. Мара торжествующе запалила свой световой меч, направив его кончик прямиком в повернутое в ее сторону лицо Тагруты. Судя по тому, как медленно сужались зрачки последней, своего Джейд добилась, ее наставница оказалась выведена из строя. Даже если бы у нее хватило духу продолжить сражение, ничего хорошего бы из этого не вышло. Тагрута проморгалась. Мара ощутила, что та призывает на помощь силу, чтобы облегчить свое состояние. Жива, Джейд погасила клинок и подала руку поверженной подруге, помогая ей подняться на ноги. «А то как же», — ответила та, призывая в ладони свое оружие. Повесив рукояти на пояс, девушка поинтересовалась. «Поскольку меня очень качественно, за что тебе отдельное спасибо, треснули по голове, не будешь ты так добра напомнить, в чем заключался смысл этой тренировки?» — спросила Асака. Мара фыркнула, выдергивая руку из пальцев Тагруты. «Если с памятью проблемы, то тебе лучше обратиться к профильному специалисту», — едко посоветовала она. «Возраст дает о себе знать, была б ты такой же зубастой в сражениях на световых мечах, то меня б тут не было, не осталось в долгу Тана», — прикрыв глаза и потрогав место удара. «Хорошо, ты мне доказала, что знакома с анатомией моего народа. Даже не буду спрашивать, откуда тебе известно про этот нервный узел, думается мне, что ответ меня не обрадует». «Молодец», — улыбнулась Мара, отходя к диванчику кают-компании и плюхнувшись на диван. «Не сказала бы, что ты чему-то новому меня обучаешь. Эймант не предупреждал, что ты уже кое-что умеешь», — произнесла она, звучало как оправдание. «Тебя не обучать необходимо, а во многом обновить навыки. Кто тебя тренировал?» Джейд оценила стоящую перед ней девушку, окинув взглядом с ног до головы. Прикинув, что одна, фактически продиктованная неожиданностью и неготовностью Тагруты к подобного рода вывертам, девушка вполне себе объективно оценивала свои способности в области фехтования против полностью обученного джедая. Если потребуется ее устранить, у руки Трауна банально не будет шансов в прямом столкновении. «Не джедай, если ты об этом», произнесла рыжеволосая, и Невейдер, с твердой уверенностью в том, что ее суждение непогрешимо, произнесла девушка. «Откуда такие выводы?» — уточнила Мара. Ее заинтересовало то, как женщина, которая пропала с экрана всех возможных сканеров, может знать, чему мог научить Мару Дарт Вейдер, а чему — нет. «Я была его ученицей», — тихо произнесла Тана. Словно воспоминания об этом давили на нее посильнее, чем повышенная гравитация. Он не жаловал ловкость, предпочитая силу и напор, тут ей сложно возражать. Вейдер, который в своем стильном черном костюме скачет по стенам и перекрытиям, тяжело дыша при каждом обратном сальто. Да, это была бы уморительная картина. И Мара не сомневалась в том, что явно бы рассмеялась, увидев нечто подобное своими глазами. Правда, девушка отдавала себе отчет в том, что это был бы ее последний смех в жизни. Дарт Вейдер очень не любил шутки, особенно над собой. А уж какова была его жизнь до служения императору, это Мара даже после смерти темного повелителя ситов предпочитала не знать. Правда, до того, как он пал на темную сторону. «Ну надо же», — оценила Джейд, присвистнув. «Как там говорится, от чего бежишь, то тебя обязательно нагонит. А я думала, он родился ситом». Небольшая провокация на тему того, чтобы разговорить собеседницу. Не то, чтобы ей было настолько интересно прошлое Дарта Вейдера, чтобы расспрашивать фактически первую встречную, которая, вот сюрприз, знала того до служения императору. Нет, здесь подначка была в другом. Маре никогда не нравились разумные, которые исчезают в никуда и появляются из ниоткуда. По одной простой причине, будучи рукой императора, она так часто пользовалась этим приемом, что и не счесть. Так что разузнать побольше о своей напарнице для нее было неотъемлемой частью работы. Когда-то он был таким же мальчиком, как и все, произнесла Тагрута с тяжелым вздохом. Родился на Татуине, но слишком взрослым попал в Орден Джедаев. У него на все было свое мнение, что частенько не нравилось Ордену или Высшему Совету. Я присоединилась к нему во время войн клонов, меня фактически навязали ему, и он как мог открещивался, чтобы не брать на себя ответственность. «Я сейчас прям зарыдаю», — подумала Джейд. «Вот прям никогда не слышала таких слезливых историй. Джедай, который был не таким, как все. Можно две подобных рассказать, я даже заплачу». Прекратив мысленные упражнения по иронизированию над собеседницей, девушка поинтересовалась. «И почему же ты оказалась не в ордене? Меня обвинили в совершении террористического акта в храме джедаев», — вздохнула девушка. «Погибло много ни в чем не повинных разумных. И естественного ты ни в чем не виновата», — поддела ее Мара. «Только если в своей глупости и наивности на тот момент своей жизни», — неожиданно улыбнулась Тагрута. «Меня подставил джедай, подруга. По крайней мере, я считала ее таковой. Орден ополчился против меня, исключил из своего состава, чтобы не пятнать репутацию связью со мной. И тогда-то я поняла, что жестоко ошибалась в этой организации. Расследование особо никого не интересовало, кроме учителя. Он и выявил настоящую злодейку. По идее, тебе могли бы предложить вернуться», — произнесла Мара. «Раз уж они были неправы, они и предложили», — подтвердила Асока. «Я отказалась. Тот орден, которому я, как надеялась, служила, оказался на поверку совсем не тем, что было в реальности. Собственно, а что еще ожидать от восприятия окружающего мира со стороны подростка, который рос среди догматичных храмовников? Эко ж ты своих бывших товарищей костеришь», — засмеялась Мара. Теперь, услышав эту короткую исповедь, она понимала, почему испытывает к нечеловеческой девушке смешанные, в основном противоречивые и недружественные чувства. Потому как ее история похожа на то, что пережила сама Джейд. Воспитание одаренным, тренировки, четкое идеологическое накачивание, заверение в служении высокой цели. А в итоге все оборачивается банальным предательством. Хотя, впрочем, вряд ли, что за Тана охотились по приказу ее бывших хозяев из ордена джедаев. При такой похожести судеб казалось, наоборот, следует сблизиться, родственные души и все дела. Вот только Мара четко уяснила за свои годы, доверять нельзя никому. Даже Трауна она, пусть и верила, но доверия нет, она была четко уверена, что еще не заслужила подобного с его стороны, как и он, с ее. «Среди них было немало хороших разумных», — произнесла она, и в голосе слышалась горечь. «К сожалению, все они погибли во время зачистки, устроенной по приказу Палпатина и Вейдера, а также тех, кто к ним примкнул. И что, ты даже не попыталась пойти против Империи?» — удивилась Мара. «Вообще-то это была идея фикс со стороны всех опальных джедаев — организовать восстание, навредить Империи, устроить саботажи или нечто подобное. Собственно, на этом их и ловили инквизиторы, ИСП, Вейдер и многие другие служители Императора. Я могла бы и ненавидеть их всех за то, что они таким образом поступили со мной», — призналась девушка. «За их лицемерие и отсутствие стойкой позиции, веру в меня, несмотря на то, что я считалась, в общем-то, не самым плохим джедаем по тем временам, несдержанным, импульсивным, острым на язык, да, но в дело республики я верила до самого конца, так нас учили в ордене. Оказавшись за его пределами без поддержки, без ресурсов и хоть какого-нибудь понимания жизненных реалий, я длительное время скиталась по мирам, далеким от центральных, и увидела всю изнанку галактики. Таки всю», — усмехнулась Мара. «Любишь же ты перечить по поводу и без», — вздохнула Тана, блаженно откидываясь на спинку диванчика, стоящего напротив места расположения Джейд. «Я считаю, что повидала достаточно, чтобы убедиться в том, что отчасти дело конфедерации было справедливым, но лишь в лозунгах, не в поступках. Они прикрывались громкими словами, но по сути своей ничего толком и не сделали, чтобы исправить ситуацию в галактике. Да, можно долго приводить различного рода доводы, вроде того, что джедаи – хранители мира, а не воины, что их мало, чтобы поддерживать порядок все это время, но, знаешь, так говорят те, кто не жил в храме», молодая женщина посерьезнела. «Пусть я и была малявкой в те времена, но прекрасно помню, что даже до войн клонов немалое количество джедаев проводили время в храме в медитациях и самосозерцании. Если б хотели решить проблемы беззакония, они бы сделали это тем или иным способом. Есть такое выражение: если хочешь сделать, сделаешь, если нет, найдешь себе оправдание. А у дамочки-то явно проблемы с критическим восприятием», подумала Мара. «Очередная джедайская обиженка. Таких ломали и отправляли в инквизиторий. Поэтому, когда у меня появилась такая возможность, я решила бороться с несправедливостью», продолжала девушка. «Подкопила ресурсы, вернула себе оружие, к которому привыкла. Много чего было, но хуже всего, когда у руля преступного мира встал Тайбер Занн. На моем веку даже джаббай пайки были милосерднее и менее жестоки к разумным. Я поняла, что мой долг – защищать тех, кто так и не может постоять сам за себя. Удивительно, что с такими взглядами не примкнула к альянсу повстанцев, произнесла Мара. «Ну-ка, ну-ка, что ты теперь расскажешь?» «Пробовала», призналась девушка. «Увидела ту же самую конфедерацию. Слова, громкие посылы, благородные помыслы и тактика террористов. Ну, у всех, конечно же, как и везде. Я побывала во многих группах, видела то, к чему они стремятся. Восстановление старой республики, но в условиях, когда к власти вернутся те, кто длительное время был ограничен империей. Право, увольте, я лучше продолжу бороться с консорциумом Занна и пиратами самостоятельно». «Вот как?» – удивилась Мара. «Тогда прости, я до сих пор не понимаю, чего ты хочешь от нас. Насколько я знаю, мой командующий не воюет с консорциумом». «В самом деле», — хмыкнула Асака, — «а Леония Тавира, или, скажете, что это не вы разбили ее флот при Ругасе? Там присутствовали, кроме ее звездного разрушителя, еще парочка банд, которые активно используются консорциумом Занна в качестве охотников на невольников, в частности на Вуки, Трандашане», — прищурилась Джейд. «А ты осведомлена?» — ухмыльнулась Тана. «Да, у них был старенький Венатор, захватили каким-то образом. Я их группировку давно выслеживала и была приятно удивлена тем, что произошло». «И что же произошло?» Мара напряглась. «Как ни странно, ваша имперская группировка их почему-то не убила, не заставила трудиться в качестве рабов или еще что-то подобное, чем промышляли обычно имперцы по отношению к Вуки», продолжила Тана. «Не спорю, у вас хорошая контрразведка, но я в этом деле более 20 лет, так что у меня есть друзья даже среди имперцев. Я знаю, что Вуки служат на ваших звездолетах». «Ой, как удобно», — скривилась Джейд. «Когда необходимо, хлоп, и появляются осведомители. Меня научишь, если у тебя будет желание учиться, а не драться, без проблем», — хмыкнула Асака. «Ну, а дальше, думаю, ты знаешь, капитан Ним и его призрак Илока, еще один удар по пособникам консорциума. Я уже начала было думать, что галактика сошла с ума и имперцы решили проявить благородство. Нет, борьбу с пиратством я, конечно, одобряю. Нельзя позволить консорциуму Занна поднять голову вновь. Насколько я помню, имперцы в прошлом поспособствовали его уничтожению. Так почему бы не попробовать это сделать вновь, пока они еще не так сильны? Тем более, что клык на вас они уже точить собираются. Вот я и поменяла свое мнение об имперцах, с которыми хотела бы сотрудничать. А что, кроме нашей группировки были какие-то еще варианты? Уточнила Мара. Представь себе, произнесла Тагрута. Я хотела обратиться к Гранд-Маффу Кейну. Он произвел на меня благоприятное впечатление своим отношением к нечеловеческим расами. Ну и кроме того, он был одним из тех, кто после Индора помогал добивать остатки консорциума Занна. Вы знакомы с Кейном? Поинтересовалась Мара, хотя сама прекрасно знала ответ. Очень и очень опосредовательно, произнесла Тагрута. Но он не знает, что я джедая. Дай предположу, какую глупость ты хотела совершить, произнесла Джейд. Прийти к Кейну и рассказать все как есть и представиться лично по всем правилам, вроде того. Конечно, не вот так сразу. И твоя бы голова украшала стену трофеев Инквизитория, который на данный момент работает на Кейна, пояснила Джейд. Если есть что-то, чего Гранд Мофф боится и ненавидит сильнее, чем Палпатина, то это джедай. Ау, заявила Тагрута. Похоже, я не зря прислушалась к Кайманду и Силе и решила пойти к вам. Это как минимум спасло тебе жизнь, подтвердила Мара. Объем информации, который она получила от этой бывшей джедайки, на самом деле впечатляющий и интригующий. Об этом следует сообщить Трауну. Но позже, когда тот решит вопросы в Сьютрикской гелемонии, а она разберется с поисками звездного суперразрушителя на Вахае. Со стороны кабины пилота прозвучал громкий и противный звуковой сигнал. 5 минут до выхода из гиперпространства, определила Тагрута. Думаю, нам следует приготовиться, не так ли? Ты же здесь, чтобы учить меня, напомнила Мара. Мои задания тебя не касаются, а я в них и не лезу, сообщила ей Тагрута. Делай, что делаешь, а я подстрахую. И зачем тебе это делать? Поинтересовалась Мара, едва не сказав, что работает одна и помощница ей не нужна. Все просто, улыбнулась Тагрута. Поговорив с тобой, я пришла к выводу о том, что обучить тебя джедайским премудростям и освежить навыки, которыми ты уже владеешь, будет недостаточно, чтобы попросить твое командование избавить несколько планет от влияния консорциума Занна и решить вопрос его существования. А вот если помочь тебе на задании, на которое имперских командующий отправил женщину, обученную практически по программе джедаев, что в наше непростое время, большая редкость, будет уже куда как более подходящим условием для переговоров и сотрудничества. Если только я не найду способ узнать у тебя все, что ты знаешь, и не сброшу где-нибудь головой в мусоросборник, предварительно разделав на кусочки, не поддающиеся идентификации, подумала Мара. Эскадрилья «Черное крыло», ваше задание изменено, сообщили наушники в шлеме лейтенанта Криба. Пилот перехватчика, который в этот момент на пару с ведомым разделывал республиканский костыль, не особо удивился услышанному. Это уже шестое изменение изначального приказа о свободной охоте на врага в пределах дальнего периметра обороны Химеры за минувшие 6 часов. Что ж, не пристало жаловаться на жизнь боевому пилоту. «Черный лидер на связи», — произнес он, вспарывая неприятелю брюхо одной короткой очередью. В то время как стрелок звездного истребителя противника всячески старался избежать атаки «Черного-2» из верхней полусферы, Креп атаковал с противоположного направления. Хрестоматийная тактика и самая простая, когда имеешь дело с ведомым, который только встал на крыло. Кораблик противника ожидаемо вспыхнул бело-оранжевым шаром и превратился в осколки. Лейтенант мгновенно переключился на канал связи с ведомым. Следующий, твой, остаток фразы о том, что он будет прикрывать девушку, повторять даже не требовалось, когда это необходимо в бою. «Черный-2» довольно сообразительный. Сообразительная. Нет, именно сообразительный, в бою есть только позывные, никаких имен. «Черному крылу предписано выдвинуться к Химере для эскортирования», произнес диспетчер. «Да что ж ты так долго это говоришь-то, а? Наберут энсинов на офицерские должности, а ты потом жди, пока он разродится». Решительно офицеров контрольно-диспетчерского пункта должны обучать по тем же лекалам, что и пилотов. Иначе теряется любой выигрыш времени и сокращение реакции между поступившим приказом и его выполнением. «Подтвердите получение». «Приказ получен», — быстро ответил Креп, переключая комлинк на частоту эскадрильи. «Черное крыло», — говорит лидер. «Отмена, назад к Химере. Срочно». Щелчки в наушниках, ровно 11 штук, послужили подтверждением получения приказа от самих пилотов. А больше и не нужно. Лидируя дюжину перехватчиков, лейтенант выбрал траекторию, по которой ожидалось наименьшее сопротивление. «Черные», не сбавляя скорости, обратили в прах тройку подвернувших им под пушки крестокрылов. Каким-то мистическим образом те оказались без вездесущих дефлекторов, о которые многие имперские пилоты набили уже оскомины. И лишь увидев слева и выше две пары тие перехватчиков, лейтенант сообразил, что его пилоты избавили мир от целей, за которыми охотились их товарищи из серого крыла. Визуально это определить принадлежность машин было невозможно, да вот только манеру летать своего бывшего ведомого лейтенант прекрасно знал. «Что ж, прости, старый друг, когда все закончится, обещаю проставиться и компенсировать горечь утраты», — подумал лейтенант. Когда «Черное крыло» приблизилось к створу главного ангара «Химеры», откуда уже вылетали те бомбардировщики, во главе со «Скимитаром», машиной командира авиакрыла флагманского звездного разрушителя капитана Брена. «Черный лидер, на связи Ятаган лидер», раздался в наушниках голос Тамакса. «Идете первыми, цель Моннадопайна, сопровождение и прикрытие». «Принял, понял, вот это другое дело, с коллегой всегда приятно общаться на родном и понятном сленге». Вражеский флагман в настоящий момент переживал не самые светлые деньки. С задней полусферы его утюжили турболазер и ионные пушки «Химеры». Стальная «Аврора» зашла с правого траверза, «Крестоносец» — с левого. Победы буквально насаживали противника на бесконечное количество противокорабельных торпед, что проникали под щиты звездолета. Турболазерный ионный огонь растекался по крепким щитам МС-80Б. И, признаться, Креп прежде не видел столь крепкой энергетической защиты на звездолетах Новой Республики. Очевидно, работала пресловутая технология Монкаламари по подкачке дефлекторов прямо в бою. Да и корпус корабля обладал завидной прочностью. Там, где залп ракет Победы первой серии уже бы сдирал обшивку с днища корабля противника, при условии, что точка атаки, верхняя полусфера звездолета, Моннадопайн держал удар, и броня не так уж сильно хотела разлетаться даже после третьего залпа. Да, она вся закопчена взрывами и попаданиями, местами видны пробоины в бронеплитах и огромные трещины обшивки, но традиционного фееричного разрыва, сопровождающиеся гейзерами высвобожденной атмосферой торнадо обломков, почему-то не наблюдалось. При ближайшем приближении к кораблю противника черный лидер сообразил причину подобного поведения звездолета противника. До сих пор он сражался на дальнем периметре обороны Химеры и ко вражескому флагману не приближался. Зато теперь во всей красе мог наблюдать то, с какой скорострельностью и меткостью работают турболазеры и ионные пушки противника. Взрывов не наблюдается по одной простой причине – слишком малое количество кинетических поражающих элементов проскальзывало под дефлекторное поле корабля и достигало поверхности звездолета. Что бы там противник не использовал на боевых постах для подобной откровенно впечатляющей стрельбы, это работало. Курс черному крылу заслонила эскадрилья крестокрылов, по одному поведению которых и агрессивному приветствию залпами из всех орудий, стало понятно, что как минимум у них неважное настроение, а также у республиканцев имеется в наличии свербящее в седалище намерение испортить день не только себе. После этой мысли лейтенант подумал о том, что вот больше не стоит прислушиваться к искрометному фольклору своего ведомого, а то не ровен час, кроме подобных фразочек еще и релоцкий акцент появится. Черный с 7 по 12, отделение, противодействие, скомандовал он на общем канале обеих эскадрилий. Сопровождаемые должны знать, что их прикрытие уменьшилось наполовину. Отмена приказа, неожиданно прозвучал голос капитана Брена. Продолжаем полет.